Явились таки. Загрохотал Орлов, едва завидя Гурова и Гречко, появившихся в дверях. «Где вас черти носят?» Грузный генерал-лейтенант, впрочем, еще не до конца потерявший выправку, восседал в своем кресле за массивным столом. К удивлению Гурова, на зеленом сугне стола не лежало никаких бумаг, свидетельствующих о том, что Орлов изучал дело, которое собирался всучить своим лучшим сыщикам. Зато справа от генерала лежала жестяная баночка Монпансье. Несколько лет назад, по настоянию врачей, Орлов бросил курить, заменив сигареты леденцами. И то, что сейчас генерал грыз Монпансье горстями, говорило о сильном нервном напряжении. Впрочем, чтобы почувствовать накаленную атмосферу кабинета, Гурову не требовалось видеть, как генерал поглощает леденцы. Достаточно было только посмотреть на моложавого мужчину лет 35 на вид, сидевшего слева от Орлова за длинным столом, образующим ножку буквы «Т». Соболев выглядел так, словно только что проглотил лом. Посмотрев на него, Гуров слегка улыбнулся и отрапортовал, вытягиваясь в струнку. «Господин генерал-лейтенант, старшие оперуполномоченные по особо важным делам Гуров и Гречко по вашему приказанию прибыли». Орлов поперхнулся своими леденцами. Конечно, при посторонних они обращались друг к другу согласно правилам субординации, но обходились без столь формальных фраз. Генералу не составило труда понять, что полковник просто издевается, и первым желанием Орлова было наорать на сыщика. Но секунду поразмыслив, Орлов, как и сам Гуров несколькими минутами ранее, понял, что ведет себя по отношению к старым соратникам слишком резко. И успокоился. «Лев Иванович, давайте обойдемся без излишних формальностей». Недовольно проворчал он и кивнул головой на кресло, стоявшее с правой стороны стола. «Присаживайтесь и знакомьтесь». Орлов представил собравшихся друг к другу. «Дмитрий Николаевич, доложите обстановку». Соболев поднялся, умудрившись даже не пошевелить позвоночником. Возникшее у Гурова в самом начале впечатление, будто следователь лом проглотил, только усилилось. Кричко, для которого странная осанка Соболева тоже не осталась незамеченной, язвительно хмыкнул. Орлов недовольно покосился на него, но поскольку именно в этот момент Соболев начал говорить, оставил хмыканье сыщика без внимания. Соболев говорил, совершенно не глядя на сидевших перед ним людей. Прокурорский следователь нашел глазами какую-то цель на стене и до окончания доклада не отводил от нее взгляда. Кричко, которого так и подмывало сказать по этому поводу что-нибудь язвительное, молчал лишь потому, что твердо рассчитывал позже наверстать упущенное. Орлов теребил кончик носа, то и дело бросая в сторону ехидно улыбающегося Станислава недовольные взгляды, и лишь Гуров слушал Соболева внимательно. Хотя ничего примечательного тот не сказал. Дело, о котором поведал молодой следователь, ничем выдающимся не блистало. Более того, лично Гурову до конца не было ясно, совершено ли вообще преступление, или все происходящее лишь досужие выдумки чьего-то больного воображения. Впрочем, как всегда, полковник делать выводы не спешил, готовя Соболеву вопросы. Ну а сам доклад прокурорского следователя был краток. Он рассказал, что не далее, как сегодня утром, обнаружилась пропажа человека. Этим человеком был довольно известный в московских финансовых кругах бизнесмен, владелец крупной консалтинговой компании и ряда предприятий поменьше рангом, Ширяев Виктор Эдуардович. Причем пропал он вместе с молодой женой и умудрился сделать это так, что никто толком не мог сказать, когда его в последний раз видел. Даже телохранители, которым полагалось находиться при Ширяеве неотлучно, дают самые противоречивые показания, впрочем, сходящиеся в одном. Утром Ширяев из дома не выходил, на работу не ездил и вообще, вопреки установленной традиции, с телохранителями не связался. В главном офисе Ширяева поначалу отсутствие босса, пусть и не запланированное, восприняли довольно спокойно. Вышколенная секретарша, конечно, немедленно позвонила Ширяеву сначала домой, затем и на сотовый, пытаясь узнать, не заболел ли ненаглядный босс. Однако ни тот, ни другой телефон не ответили, и секретарша принялась волноваться. Но когда в офис позвонил начальник охраны Ширяева и поинтересовался, отчего босс уехал на работу без телохранителей, секретарша поняла, что пришло время впадать в панику. «Секундочку», — перебил следователь Огуров. «По-моему, вы говорили, телохранители были уверены в том, что Ширяев из дома не выходил и на работу не ездил. Почему они тогда интересовались у секретаря, отчего босс отправился на работу без охраны?» «Все так и есть», — коротко ответил Соболев, даже не посмотрев на сыщика. «До последнего момента телохранители были уверены, что Ширяев находится дома. Однако, когда тот в урочное время сам не связался с ними и не ответил на звонки, они решили, что тот, отпустив их домой, позже уехал к кому-то в гости и там заночевал». «Значит, господин следователь, телохранители все-таки не были уверены в том, что босс не выходил из дома?» Ехидно поинтересовался Гречко. «Или были? Не уточните ли формулировочку, Дмитрий Николаевич?» «Я как раз пытаюсь объяснить». Все тем же невозмутимым тоном начал говорить Соболев, но генерал его перебил. «Господа полковники, может быть, дадите следователю доложить обстановку, а свои вопросы придержите на потом?» Пророкотал он, грозно посмотрев на сыщиков. Гуров пожал плечами, а Станислав согнулся в шутливом полупоклоне. Генерал поморщился, но, осознав, что большего от этой парочки не дождется, вынужден был довольствоваться и подобным выражением смирения. А следователь, дождавшись, пока Орлов кивком головы позволит ему продолжать, стал рассказывать дальше. Собственно, история на этом практически закончилась. Секретарша Ширяева и начальник охраны принялись обзванивать тех людей, которых считали настолько близкими друзьями своего босса, что он вполне мог бы остаться у них ночевать. После часа безуспешных поисков обоим родителям стало ясно, что Ширяев попросту исчез. Вот тогда они и забили тревогу, обратившись в милицию. «Не вижу тут ничего криминального». Дождавшись, пока следователь вновь сядет на свое место, заявил Гречко. «Насколько я понимаю, требования о выкупе не было, трупов тоже не найдено, да и вообще не вижу состава преступления. В конце концов, этот самый Ширяев мог вместе с женой укатить куда-нибудь на природу, в какой-нибудь частный пансионат. Загуляла, теперь отсыпается, к вечеру вернется и секретарша с начальником охраны задницы надерет за излишнее рвение». По заявлениям подчиненных Ширяева, их босс никогда в жизни подобного себе не позволял. По-прежнему невозмутимо ответил сыщик Соболев. «Все когда-нибудь случается в первый раз?» — хмыкнул Станислав. «Вы же ведь тоже не всегда, наверное, Дмитрий Николаевич, могли похвастаться такой бравой выправкой и негнущейся спиной. Или она у вас не гнется только тогда, когда поблизости непосредственного начальника нет?» Соболев даже не повернул головы. «Кричко!» Вместо следователя рявкнул на сыщика Орлов. «Что Кричко, господин генерал-лейтенант?» Взвился со стула Станислав. «Вы сюда нас позвали только для того, чтобы мы подобную ерунду послушать могли? Или мы теперь детсадовские нянечки, обязанные рыскать по окрестностям в поисках загулявших великовозрастных имбецилов? Да если хотите знать, плевал я на этого бизнесмена. У нас по закону людей положено искать только на третьи сутки после предполагаемого исчезновения. Вот пусть, когда время придет, Ширяева ищут те, кому за такую работу платят. У нас с Левой другой профиль. А вам, господин генерал-лейтенант, я напомню, что не далее, как пару часов назад, вы сами мне одно поручение дали. И я скажу, что зрелище было еще то. Девушку так располосовали, что ее родная мать не опознает. Мне убийц надо искать, а не с вашим гребаным бизнесменом валандаться». «Все сказал», — Холодно поинтересовался генерал, едва Стас сделал маленькую паузу в своей пространной речи. Кричко не ответил. «Еще раз услышу что-нибудь подобное, заработаешь дисциплинарное взыскание!» Пообещал Орлов и посмотрел на Соболева. «У вас есть еще что сказать, Дмитрий Николаевич?» «Если у господ полковников имеются ко мне вопросы, я готов на них ответить». На удивление ровным тоном заявил следователь. Гуров усмехнулся. «Я так понимаю, с сотрудниками Ширяева вы не беседовали?» Предположил он. Соболев отрицательно покачал головой. «Что ж, если вы готовы передать нам имеющиеся у вас материалы по этому делу, то пока вопросов не будет». «Как скажете». Едва заметно пожал плечами следователь и, достав из-под стола плоский кожаный портфель, вынул из него небольшую папку для бумаг. «Вот все, что я имею на данный момент». «Хорошо, Дмитрий Николаевич, можете быть свободны». Торопливо заявил Орлов, видя, что Кричко снова готов взорваться. «Дальнейшее расскажу оперативникам сам. Они, когда закончат анализ материалов и составят план действий, с вами свяжутся». «Как прикажете». Согласился с ним Соболев и вышел из кабинета, так ни разу и не согнув спины.